и в них показалась княгиня Анна, а с нею чудно прекрасная девочка с лютней, висевшей через плечо. Увидев их, Збышка выступил вперед и, сложив руки, как для молитвы, опустился на колени, всей своей позой выражая почтительность и преклонение. Шум пробежал при этом по залу, так как всех мазуров удивило, а некоторых даже задело поведение Збышка. «Ишь», — говорили старики, — «верно, у заморских рыцарей, а нет, так вовсе у язычников этому научился. Даже немцы не знают такого обычая». Молодые же думали, ничего удивительного нет, ведь он обязан ей жизнью. А княгиня и Дануся не сразу признали Збышка, так как он стоял, колено преклоненный, спиной к огню, и лицо его было в тени. Княгиня в первую минуту подумала, что это кто-нибудь из придворных провинился перед князем и просит о ее заступничестве. Но Дануся, у которой зрение было острое, про свою светлую головку крикнула вдруг тонким, пронзительным голоском: «Збышка!» И, не думая о том, что на нее смотрит весь двор и иноземные гости, она, как серна, кинулась к молодому рыцарю, обвела руками его шею и, прильнув к своему возлюбленному, стала целовать ему глаза, губы, щеки, вне себя от радости. Она при этом так пищала, что мазуры в конце концов разразились оглушительным хохотом, а княгиня схватила ее за ворот и потянула к себе. Окинув глазами присутствующих и страшно смутившись, Дануся тогда с такой же быстротой юркнула за спину княгини и по самую макушку зарылась в складки ее юбки. Збышка упал к ногам княгини, та подняла его, поздоровалась, стала расспрашивать про Мацка, умер он или жив, а коли жив, почему не приехал. Збышка не очень внятно отвечал на ее вопросы. Он перегибался то в одну, то в другую сторону, стараясь увидеть Дануську, которая то выглядывала из-за юбки своей госпожи, то снова пряталась в складках. Мазары со смеху помирали, глядя на эту картину. Смеялся и князь, пока, наконец, не внесли горячее блюдо. И обрадованная княгиня обратилась к Збышку со следующими словами: «Ну, служи нам теперь, милый слуга, и дай Бог тебе служить не только за столом, но и всегда». А затем она обернулась к Данусе: «А ты, несносная муха, сейчас же вылезай, а то совсем оборвешь мне юбку». И Дануся вылезла, пылающая, смущенная, то и дело поднимая на Збышка испуганные, стыдливые и в то же время любопытные глазки. Она была так хороша, что сердце растаяло не только у Збышка, но и у прочих мужчин. Контур крестоносцев исчитно прижал пальцы к своим толстым влажным губам, а Делорж воздел в изумлении руки и воскликнул: «Ради святого Иакова, кто эта девица?» Контур исчитно, который был мужчиной не только тучным, но и низенького роста, приподнялся на цыпочки и сказал на ухо лотаринскому рыцарю: «Дочерь дьявола!» Делорж поглядел на него, моргая глазами, затем наморщил брови и сказал в нос: «Нет, настоящий рыцарь не хулит красоту. Я ношу золотые шпоры, и я монах», — надменно возразил Гуго фон Данфельд. Опоясанные рыцари пользовались таким почетом, что Делорж опустил голову и только через минуту сказал: «А я родственник герцогов Брабанта». «Мир, мир!» — воскликнул крестоносец. «Хвала могущественным герцогам и друзьям ордена, который вскоре вручит вам золотые шпоры. Я согласен, что эта девушка красива, но вы только послушайте, кто ее отец». Однако он ничего не успел рассказать, так как в эту минуту князь Януш сел за завтрак и, узнав предварительно у контура из Янсбарка о знатном родстве господина Делорша, дал ему знак занять место около себя. Напротив села княгиня с Данусей, а Збышка, как когда-то в Кракове, встал за креслами своих дам, готовый служить им. Данусе было стыдно, и она сидела, низко опустив головку над миской, но смотрела в бок, так, чтобы Збышка мог видеть ее лицо. С жадностью и восхищением смотрел он на ее светлую маленькую головку.